Дом 14. Аркан 1. Умеренность, баланс. Необходимо соблюдать умеренность в передаче информации. Не болтайте лишнего. Найдите баланс между выражением своих мыслей и слушанием других. Это поможет создать гармоничное взаимодействие и избежать конфликтов. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная активность в передаче информации и неумеренное стремление к коммуникации могут привести к выгоранию и потере равновесия в жизни. Это может создать дополнительные стрессы и ухудшить качество жизни. Аркан 2. Умеренность, баланс. Важно найти баланс между чувствами и разумом. Умеренность в эмоциональных реакциях поможет избежать конфликтов и недопонимания. Необходимо соблюдать психологическое равновесие. Неумеренность, дисбаланс. Эмоциональные колебания могут привести к неумеренности в поведении, например, к чрезмерной зависимости от других или к самопожертвованию. Интриги, сплетни и манипуляции могут осложнить жизнь. Аркан 3. Умеренность, баланс. Важно соблюдать умеренность в наслаждении материальными благами. Баланс между работой и отдыхом, а также между заботой о себе и окружающих, будет ключевым моментом. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерное увлечение удовольствиями может привести к дисбалансу в жизни, когда человек забывает о других важных аспектах, таких как здоровье и отношения. Аркан 4. Умеренность, баланс. Важно находить баланс между работой и личной жизнью. Чрезмерная сосредоточенность на работе может привести к игнорированию других важных аспектов жизни. Неумеренность, дисбаланс. Стремление к идеалу и перфекционизму может вызвать дисбаланс в жизни, когда работа полностью поглощает личное время и интересы. Аркан 5. Умеренность, баланс. Важно найти баланс между стремлением к авторитету и умением слушать других. Умеренность в подходах позволит избежать конфликтов и недопонимания. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная амбициозность может привести к несбалансированному образу жизни. Невозможность найти гармонию между соблюдением инструкций, правил и свободой самовыражения может вызвать стресс и негативные последствия для здоровья. Аркан 6. Умеренность, баланс. Важно найти баланс между личными желаниями и потребностями окружающих. Умеренность в отношениях поможет избежать конфликтов и укрепить связи. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная забота о других может вызвать дисбаланс в вашей жизни, когда ваши собственные желания и потребности остаются неудовлетворенными. Аркан 7. Умеренность, баланс. Важно найти баланс между активностью и отдыхом. Не забывайте уделять время себе и своим потребностям, чтобы избежать выгорания. Неумеренность, дисбаланс. Избыточная активность и стремление к успеху могут привести к дисбалансу в жизни, когда работа и личная жизнь оказываются в конфликте. Аркан 8. Умеренность, баланс. Баланс будет достигаться через компромиссы и сотрудничество. Важно находить золотую середину в спорных вопросах и избегать крайностей. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерное стремление к справедливости может привести к крайностям и нарушению внутреннего баланса. Аркан 9. Умеренность, баланс. Важно искать баланс между помощью другим и заботой о себе. Не стоит долго быть в одиночестве и замыкаться в себе. Умеренность в действиях поможет избежать выгорания и эмоционального охлаждения. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная забота о других может привести к дисбалансу в жизни, где собственные потребности игнорируются, что создает внутреннюю напряженность. Аркан 10. Умеренность, баланс. Найдите баланс между стремлением к новым достижениям и необходимостью сохранять здравый смысл. Умеренность в действиях и тратах поможет избежать крайностей. У азарта и веселья должна быть мера. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная активность и азарт могут создать внутренний дисбаланс. Невозможность находить золотую середину между работой и развлечениями может привести к стрессу и конфликтам. Аркан 11. Умеренность, баланс. Найдите баланс между активностью и отдыхом. Умеренность в физических нагрузках и действиях поможет избежать травм и выгорания. Необходимо соблюдать равновесие в обмене энергиями. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерное увлечение спортом или карьерой без учета личных потребностей может привести к дисбалансу в жизни и потере интереса к другим важным аспектам. Здоровый образ жизни не должен вестись через силу. Аркан 12. Умеренность, баланс. Найдите баланс между эмоциональными переживаниями и реальностью. Умеренность в увлечениях, фантазиями и желаниях сбежать в иные миры поможет избежать крайностей. Неумеренность, дисбаланс. Увлечение измененными состояниями сознания может привести к злоупотреблению запрещенными и вредными веществами, что создает дисбаланс в жизни и ухудшает состояние здоровья. Аркан 13. Умеренность, баланс. Баланс будет достигаться через осознание своих чувств и потребностей, а также через принятие изменений как части жизни. Важно не перегружать себя и находить время для отдыха. Неумеренность, дисбаланс. Стремление избежать изменений может привести к крайностям в поведении, таким как чрезмерное потребление или зависимость от чего-то, что в конечном итоге усугубляет дисбаланс в жизни. Аркан 14. Умеренность, баланс. Умеренность будет важным аспектом дня. Необходимо стремиться к балансу между работой и отдыхом, между анализом и интуицией. Важно находить время для себя и своих потребностей. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерное внимание к порядку и нормам может привести к проблемам в других аспектах жизни, таким как работа или здоровье. Это может вызвать дисбаланс и привести к выгоранию или физическим недомоганиям. Аркан 15. Умеренность, баланс. Найдите баланс между страстью и разумом, избегая крайних проявлений эмоций и зависимостей. Необходимо соблюдать умеренность в проявлении сексуальной энергии. Неумеренность, дисбаланс. Избегайте искушений, соблазнов и зависимостей. Чрезмерное увлечение страстью и эмоциями может вызвать дисбаланс в жизни, приводя к проблемам в других сферах, таких как работа и здоровье. Не становитесь жертвами похоти и манипуляций. Аркан 16. Умеренность, баланс. Найдите баланс между стремлением к свободе и необходимостью стабильности. Умеренность в действиях поможет избежать эксцессов и негативных последствий. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная увлеченность новыми идеями и проектами может вызвать дисбаланс в жизни. Невозможность установить границы дозволенного может привести к перегрузке, разрушению или выгоранию. Аркан 17. Умеренность, баланс. Необходимо находить баланс между стремлением к идеалам и практическими действиями. Умеренность в высоких устремлениях и романтизме поможет избежать крайностей и эксцентричности. Идеализация создаст дисгармонию. Неумеренность, дисбаланс. Стремление к экстравагантности может привести к дисбалансу в жизни, когда человек теряет чувство меры. Необходимо соблюдать умеренность в использовании приемов и методов, ведущих к известности, популярности. Аркан 18. Умеренность, баланс. Найдите баланс между заботой о других и заботой о себе. Избегайте крайностей в эмоциональных реакциях и стремитесь к гармонии и комфорту как в психологическом, так и в бытовом плане. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная забота о других может привести к пренебрежению собственными потребностями, создавая дисбаланс в жизни. Необходимо соблюдать умеренность в плодах собственного воображения. Тотальное недоверие и мнительность создадут проблемы. Аркан 19. Умеренность, баланс. Найдите баланс между самовыражением и вниманием к другим. Важно учитывать мнение окружающих и не навязывать свои решения. Излишний энтузиазм и непрошенная инициатива чреваты нарушением равновесия. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная сосредоточенность на своих желаниях может привести к дисбалансу в жизни, когда игнорируются важные аспекты, такие как здоровье и отношения. Гордыня и самоуверенность сыграют злую шутку. Умерьте стремление к славе или статусу. Аркан 20. Умеренность, баланс. Важно сохранять баланс между традициями и современностью. Умеренность в подходах к жизни поможет избежать крайностей. Не позволяйте родственникам садиться вам на шею. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная строгость в следовании традициям может вызвать дисбаланс в жизни, когда работа и личная жизнь оказываются в конфликте. Необходимо соблюдать нормы и правила в отношениях с родственниками, согражданами. Аркан 21. Умеренность, баланс. Найдите баланс между стремлением к новым горизонтам и уважением к традициям. Не забывайте о своих корнях, даже когда исследуете новое. Чрезмерное внимание к чужой жизни, культуре, традициям может вызвать раздражение и агрессию. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная открытость и стремление к новым впечатлениям могут привести к потере баланса в жизни, когда человек забывает о своих корнях и ценностях. Непринятие инаковости других чревато обострением конфликта. Аркан 22. Умеренность, баланс. Найдите баланс между свободой и ответственностью. Умеренность в действиях поможет избежать чрезмерной легкомысленности. В юморе тоже должна быть мера. Неумеренность, дисбаланс. Чрезмерная игривость и отсутствие границ могут привести к дисбалансу в жизни и анархии. Человек может потерять контроль над своими действиями и эмоциями, что создаст проблемы в различных сферах жизни.